Хватает ли ребенку одеяла, чтобы укрыться? Тепло ли ему? Это меня не волнует, пока мне самому тепло. Если я не сплю рядом с человеком, который храпит, тогда все хорошо. Пусть таким спят другие. Но ведь придет тот день, когда Господь скажет, знаешь ли, что это я был с тобою, и я храпел. И тогда не останется ничего другого, как только сказать, «О Господь, если бы я это знал в то время, то охотно бы спал рядом с тобою». И вот так мы можем быть испытаны Богом. Испытаны в тот час, когда мы этого не ожидаем. Господь явится нам в образе больного, калеки, слепого или нищего, в образе униженного нами брата или сестры, и будет ожидать от нас любви и сострадания. В тот момент мы будем взвешены на весах Слова Божьего, и тогда будет измерена наша истинная любовь. Все это действительные факты, друзья. И если мы не готовы принять это серьезно сейчас, если мы сегодня не посмотрим этому честно в глаза, тогда нам придется сделать это в день суда. Это произойдет непременно, если Бог не лжец, если слова Священного Писания являются истиной. Однажды, стоя под деревом, я мог наблюдать такую картину. Несколько черных людей, которых я не знал, смеясь, разговаривали между собой, показывая на меня. «Посмотрите-ка, как выглядит этот белый», — говорили они. «Наверняка он пьяница, но, пожалуй, еще не из самых худших. Не знаю, как я выглядел тогда, но вот так может Господь унизить и смирить гордого и высокомерного. Раньше я смотрел на других сверху вниз. Но когда Господь начал надо мной свое дело, тогда другие люди смотрели на меня сверху вниз. Шли дни, а Господь все еще продолжал проходить по моей жизни, открывая мои дела и выводя на свет все сокровенное и тайное. Он говорил мне, «Эрла, когда ты говорил с тем ребенком, с этой женщиной и с твоим братом, делал ли ты это так, как это делал бы Иисус? Было ли твое существо и твое поведение его существом и его поведением? Что же ты молчишь, Эрла? Скажи мне, как у тебя выглядит это и как обстоит дело с тем?» Я не выдержал. «Господь, я не могу больше. Господь, я больше так не могу». Тогда я услышал его слова, обращенные ко мне. «Эрла, не ты ли молился о пробуждении? А теперь говоришь мне, что больше не можешь. Что ж, хорошо. Тогда оставь это. Тогда я не приду. Ты просишь о пробуждении, умоляя меня прийти к вам. А когда я прихожу и начинаю действовать, ты говоришь, что не можешь. Разве ты не знаешь, что когда я прихожу, то начинаю суд с Дома Божьего, а не с тех, кто находится вне Его?» Можете ли вы теперь понять, дорогие друзья, почему так много людей молятся о пробуждении, но очень и очень немногие получают просимое? Многие из них заканчивают свой жизненный путь и умирают, так и не дождавшись пробуждения. И знаете почему? Потому что у некоторых таких благочестивых молитва о пробуждении является ничем иным, как только игрой благочестивых слов на их устах. Но Господь не любит театра. С лицемерами Он не хочет иметь ничего общего. Я верю от всего сердца и говорю это всем открыто, что если наша жизнь соответствует Слову Божьему, тогда нет нужды просить о пробуждении, потому что оно неизбежно придет, как естественное последствие такой жизни и такой веры. Не нужно также молиться о потоках воды живой, потому что как только наша вера начнет соответствовать Писанию, они тут же, незамедлительно, сами потекут из нашей жизни и из нашего чрева. Так что если уж молиться, то давайте лучше умолять Господа о том, чтобы Он помог нам привести свою жизнь в порядок и приобрести веру, которая была бы действительно такой, как говорит о ней Священное Писание. Итак, Господь совершал надо мной свою работу до тех пор, пока я в конце концов не сказал: «О Господь, делай то, что Ты хочешь. Я готов заплатить любую цену, даже если мне придется вкусить смерть. Я готов. Я хочу быть готовым. И если Ты видишь, что это еще не так, то сделай меня таковым». Однако при этом я осмелился сказать Богу нечто такое, за что и сегодня мне еще очень стыдно. Я просил Его: «Господь, пошли нам пробуждение, только, пожалуйста, сделай так, чтобы во всем был порядок, чтобы все шло по обычаям, к которым мы привыкли, чтобы все было ясно и трезво, без надуманного и вымышленного». К тому времени у нас уже были свои порядки и законы, своя установленная схема благочестия христианской жизни. В ответ на это Господь строго сказал мне: «Эрла, кто есть ты и кто есть я? Разве ты мой учитель, а я твой ученик? Можешь ли ты указывать мне, как поступать? Если мой дух действует, и я начинаю свое дело, то делаю так, как я хочу, а не так, как ты этого хочешь. И потому, если ты не смиришься, склоняясь предо мною, если не оставишь свои пути и свои представления, тогда я не приду. Ибо твои пути не мои пути, и мысли твои не мои мысли». О да, такое способно разбить и сокрушить сердце. Сегодня я понимаю, конечно, что только то, в чем пребывает Бог и что совершается Богом, является истинным. Все остальное – это только плод ума и вымыслов человеческих. Порядок есть только там, где есть Бог. Где нет Бога, там нет и порядка. Даже если внешняя обстановка выглядит спокойно, и все молчат, как мыши, то в мыслях все мечется, роется и копошится. Только там может быть истинный порядок, где над всем господствует и всем руководит Господь. Без этого порядка быть не может. Когда действует Бог, Он делает так, как хочет. Мы не можем Ему предписывать и диктовать, не можем указывать, что это должно быть так или иначе. Бог есть Господин, и Его действия суверенны. Руководство – это только Его право. Он не раб наш, не наш ребенок и не наш ученик. Он не является нашей маленькой собачкой, которую мы зовем и ведем на поводке так, как хотим. Нет, Он Бог живой, Господь господствующих, и только тогда лишь, когда мы дадим Ему возможность действовать в нашей среде, как живому Богу, Он может прийти к нам, иначе мы будем напрасно молиться о действии Божьем. Вот так и в этом вопросе Господь подвел меня к тому, что я способен был сказать Ему о своей готовности принять Его божество и безраздельное господство. Дорогие друзья, все это время, пока Бог был занят мной, я даже не предполагал, что, открывая грехи во мне, Он одновременно начал действовать через это и на сердца других. Та же волна раскаяния охватила остальных, и Дух Святой совершал свою работу среди общины, открывая каждому его греховность и приводя к осознанию этого и покаянию. Один шел к другому, прося прощения за свою неприветливость. Другой осуждал себя за то, что, вразумляя своего ребенка, делал это не в правильном тоне и без мира в сердце. Муж мирился со своей женой, жена с мужем, дети с родителями, друзья с друзьями. Они говорили друг другу: «Прости меня, я говорил о тебе плохо. Прости мне, в моем сердце была горечь против тебя. Прости, потому что я осуждал тебя, вместо того, чтобы прийти к тебе лично, как этому учит Писание». Так они приводили свою жизнь в порядок и заключали мир с ближними. Кто-то писал мне письмо и просил: «Брат, прости меня, я говорил про тебя неверно. Пожалуйста, прости меня, ибо ты слуга Божий». О, теперь я не имел никакого права взыскивать с других, потому что сам был грешником, который молился: «Господи, помилуй меня, спаси меня от моих грехов». Молились об этом и другие, говоря: «Господь, спаси нас, или мы здесь умрем». Так Бог работал тогда в наших сердцах и продолжал свое дело до тех пор, пока не очистил нас от всего того, что огорчало Его Духа. И когда из нашей жизни были убраны все греховные сатанинские вещи, когда был приготовлен путь Господу, чтобы Он мог действовать, тогда вдруг, однажды, в момент, когда мы совсем не ожидали этого, расторглись небеса, и Дух Святой сошел на нас со своей высоты так, как это произошло в дни апостолов. В первом послании Петра 4:17 мы читаем, что дело Господа всегда начинается с суда над Домом Божиим. Именно здесь начинается труд Святого Духа. При этом Он начинает не с грехов других людей, не с грехов наших детей и не с грехов наших родителей, а с наших собственных грехов. Дорогая жена, это начинается не с грехов мужа. Тогда тебе придется мести у своего порога. И ты, муж, забудь грехи твоей жены, очищай свою собственную жизнь. Друзья мои, это и есть благая весть. Не нужно ждать ближнего. Это может начаться с меня и с тебя. И тогда необходимо будет оставить свои любимые грехи и убрать из своей жизни и из своего собственного сердца все, что огорчает Духа Святого. Ведь дело в том, что чужой грех, неверные поступки и пороки наших ближних и наших так называемых «врагов» в кавычках не могут угасить горение Духа Святого в нашей собственной жизни. Слово Божие говорит нам не случайно, чтобы мы не огорчали Духа Святого и не угашали Его, потому что это факт, что именно познавшие Господа способны делать то, чего не могут сделать безбожники. Ведь не они, отвергающие Бога, а именно мы, христиане, огорчаем и угашаем Духа Божьего своей нечистой жизнью и своими грехами. Мы не можем ожидать, что неверующие обратятся, если собственная жизнь у нас, обращенных, не в порядке. И если даже это и произойдет, и кто-то вдруг уверует через нас, тогда исполнится слово, которое говорил Иисус к фарисеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея 23:15. Церковь и община не может быть дальше своих руководящих. Если же община и члены ее находятся на более высоком духовном уровне, чем пастор, тогда он уже не является их руководителем. Собственная жизнь проповедника должна быть чистой, и его отношения с Богом правильными, чтобы Бог мог через него действовать. Если нет пробуждения, то мы не можем обвинить в этом никого другого, как только самих христиан. Если Господь не действует там, где вы находитесь, кто в этом виноват? Не мир, не блудники, не гомосексуалисты, а благочестивые, которые называются Домом Божьим. Поэтому с них должен начаться суд Божий, хотят они этого или нет. И это истина. будь то сладкое известие для вас или горькая пилюля, но нужно проглотить ее. Вы стоите на пути веяния Духа Святого. Может быть, точно так же, как и я когда-то. Приезжайте к нам в Южную Африку, и я покажу вам то место в Мапумула, где я стоял и плакал. Понял, что именно я стою преградой на пути к пробуждению. И я каялся тогда».